Трое солдат прошагали в 10 футах от терракотовой армии, выстроившейся вокруг столба. «Зря время теряем», — сказал один. «Он ушел. Я бы на его месте ушел». «Да и мы-то зачем здесь торчим? Полковнику мало досталось». «Ждем, пока он умрет. Хочет, чтобы его держали за руку, пока не загнется. Да еще арестованных кормим. Что-то не видал я, чтоб здесь еду продавали. Тот, кто неподвижен, лучшая мишень. Мы — такая мишень, что лучше не пожелаешь, как утки на болоте». «В точности, как я и думаю». Пауза. Каждый старался проникнуть в мысли других. «Ну, так что?» «Жестокие времена, приятель. И нужны жестокие меры. Полковник только время убивает. Штатские лопают нашу еду. А кто умер, тот умер. Это называется ограниченные ресурсы». «Понимаю. Кто еще с нами?» «С вами двумя уже 12. И еще Шоут, придурок. Никак не хочет сообщить код своего прибора. Дай-ка мне его на часок, я узнаю код и номер телефона его матушки. Зря время потратишь, он уже смирился, знает, что он покойник. Нужно просто дождаться, пока он сам включит прибор. А там уж его хоть на собачьи консервы». «И когда двигаем?» «Уже совсем скоро. Пакуй вещички». «Чёрт!» — выругался один. «Истуканы долбаные. Скажи спасибо, что не живые». «Постойте-ка, подружки, что это тут у нас?» «Глядите, монеты! Ух ты, какие! Ручной работы! Видите, рубленые края, очень старые». «Да черт с ним, что старое! Главное — золото!» «Очень кстати. А вон там еще, и здесь тоже. Отлично прибарахлимся, ребята!» И солдаты разбрелись, то и дело нагибаясь за монетами, точно куры за кормом. Они отходили друг от друга все дальше и дальше. Наконец один вернулся, в кепке козырьком назад, утиным шагом, словно на тренировке. Винтовку подвесил к поясу, чтобы грести монеты обеими руками. «Эй, ребята!» — позвал он. «У меня полные карманы. Одолжите мне местечко в рюкзаке». Прошла минута. «Эй!» — снова крикнул солдат и замер. «Ребята!» Руки у него опустились, монеты попадали на пол. Он медленно потянулся к винтовке. Солдат слышал звон нефритовых пластинок, но было уже поздно. В китайском языке есть особое слово, обозначающее музыкальное позвякивание нефритовых украшений, издаваемое на ходу вельможей — линь-лань. Неизвестно, как могли бы 20 столетий тому назад передать этот звон Хейдлы, но когда ближайшая к солдату статуя ожила, звук был именно такой. Солдат начал подниматься, но тут сверху на него обрушилась дацтекская булава, с хирургической точностью раскроив ему голову. Обсидиан острее, чем современные скальпели. Статуя сбросила нефритовые доспехи и превратилась в человека. Айк сунул булаву в глиняные руки и взял винтовку. Отличный обмен.